Девятая глава. Рыжее семейство Сигалаевых занимало в нашем подъезде на третьем этаже трехкомнатную квартиру. В одной комнате жили Костя и Клава, во второй — три старшие дочери — Тоня, Зина и Аня — а третья комната принадлежала трем младшим сестрам — Алене, Тамаре и самой маленькой Галке. В этой третьей комнате вдоль стен, как в сказке о трех медведях, стояли три кровати, а посередине комнаты стояла самая настоящая черно-желтая школьная парта. Ее собственноручно сделал для младших дочерей глава семейства Костя Сигалаев. Раздобыл необходимые материалы – доски, винты, краски – и сколотил парту. Парта эта чрезвычайно привлекала мое внимание. В школе парт было много. В школе парты были как бы принудительным ассортиментом всеобщей дисциплины, правил поведения и так далее. И это было уже неинтересно. В школе за парты нас загоняли после перемен. В школе за партами надо было сидеть 45 минут, почти не шевелясь. В школе вставать из-за парты можно было только с разрешения учителей. А здесь, дома, в квартире, эта единственная парта имела совершенно другой смысл. Здесь за нее можно было садиться, когда захочешь, и вставать, когда захочешь. Здесь за партой можно было сидеть не 45 минут, а сколько захочешь, 5, 10, 12, и в любую секунду можно было встать и, ни у кого не спрашиваясь, пройтись по комнате и снова сесть. Полная свобода. И в любую секунду можно было устроить себе перемену, а то и две большие перемены подряд. За этой партой вовсе не требовалось сидеть, не шелохнувшись, а можно было сидеть, как хочешь, развалясь, откинувшись, согнувшись, скособочившись, поджав под себя ногу. Одним словом, это была не парта, а чудо, символ полного освобождения от ненавистных мелочей школьной инквизиции и в то же время с полным соблюдением всех привычных школьных аксессуаров. Внутренний ящичек для тетради и книг, внешняя наклонная доска, чтобы класть на нее тетради, когда нужно писать, и откидная доска, которую можно было открывать и закрывать, когда захочешь, которой можно было громко хлопать, сколько душа пожелает. Письменного стола в квартире Сигалаевых ни в одной комнате не было. Если кому-нибудь из взрослых нужно было что-нибудь написать, все приходили в комнату младших и садились за парту. Сам глава семьи Костя Сигалаев, занимаясь в разных заводских кружках по повышению квалификации, очень любил делать за партой свои уроки. А старшие сестры, отвечая на записки и письма кавалеров, тоже часто усаживались за парту, брали обгрызенные ручки младших сестер, вырывали из их тетради листки в косую линейку и писали на них свои коварные или доверчивые ответы. Я обычно приходил к Сигалаевым по вечерам делать за партой уроки вместе с Аленой Сигалаевой, с которой мы учились в одном классе с 1 по 4. У самого у меня стоял в нашей квартире прекрасный письменный стол, но делать уроки дома, когда их можно было делать, сидя рядом с Аленой, изредка наблюдая в открытую в коридор дверь за таинственным, загадочным женским бытом семьи Сигалаевых, было бы, конечно, просто смешно. Вот пробежала по коридору голенастый подросток Тамарка, поймала взглядом мой взгляд, показала мне язык и убежала. Вот подошла к зеркалу около вешалки пышноволосая рыжая красавица Тоня, с достоинством оглядела себя, встала к зеркалу одним боком, другим, повернулась спиной, выгнулась, усмехнулась в адрес кого-то неизвестного, посмотрела на меня своими большими серо-голубыми глазами и исчезла, как нереальное сказочное видение. А рядом со мной, низко склонившись к тетради, скрипит пером самая красивая, самая сероглазая сигалаевская сестра, моя одноклассница Алена. Вот появилась в коридоре Аня, села на низкую табуретку около вешалки, сняла тапочки, надела туфли, поправила чулки, встала, вплотную приблизила лицо к зеркалу, вздохнула, ущипнула одну бровь, потом вторую, поджала губы, провела по ним пальцем, быстро повернулась в нашу сторону, увидела меня, смущенно улыбнулась и ушла. А рядом со мной решает примеры столбиком самая стройная, самая загадочная, самая огненно-рыжая сигалаевская сестра, точная копия Клавы, вся в мать, моя одноклассница Алена. Проковыляла по коридору в кухню, вернулась обратно, вошла к нам и подошла к парте маленькая рыженькая Галочка. «Хочешь пирожок?» — спрашивает тонким-тонким голосом Галочка, тронув меня за колено. Я улыбаюсь и беру пирожок. А рядом со мной спрягает неправильные глаголы, такая строгая в профиль, такая аккуратная, такая вся в белых бантах, белых манжетах и белом кружевном воротничке, такая сосредоточенная, такая недоступная и такая красивая моя одноклассница Алена. Зина подошла к зеркалу. Она полуодета. На ней только юбка и туго обтягивающая ее майка. Волосы Зины спутаны. Она вся какая-то усталая, вялая, неопределенная. Долго стоит Зина около зеркала, ничего не замечая вокруг себя. Она то приближается к зеркалу, то отдаляется от него. Потом берет расческу, нехотя перекидывает все волосы на одну сторону, на другую, делает себе челку, собирает волосы в пучок, открывая нежный затылок в кудрявых золотистых завитках. Достает помаду, красит губы, облизывает их, потом, махнув рукой, стирает помаду, уходит в комнату и тут же возвращается, уже в какой-то веселенькой красно-зеленой кофточке в полосочку. вынимает из маленькой сумочки пудреницу, проводит несколько раз бархоткой по лицу,